Глава 8. Кого медведь драл, тот пня боится. До 3 часов Анна Стерхова изучала следственные материалы, потом разложила перед собой фотографии 3 найденных безголовых. Отрезанные головы с искаженными лицами, тела как поломанные манекены. К ней подошел Астафьев и, взглянув на фотографии, повел головой. «Понятно, убили. Но зачем резать головы, не пойму». «Что-то вроде манифеста», — задумчиво рассудила Стерхова. «Как и то, что из вещей ничего не забрали, даже оружие. Тут надо разбираться. И, кстати, оружия в избушке было всего 4. «Что с пятым?» — она тревожно вскинула голову. «Сначала решили, что его забрал Халафидин, убил, схватил свое ружье и бросился догонять Визгора, все-таки свидетель. Но потом ружье нашли в снегу, к востоку от избушки». Стерхова достала и сделала фотографию с телом Визгора. «Странно, столько ножевых ранений у 4 человек, а следов борьбы в избе не нашли. Их будто врасплох застали». «Предположим, что ночью в избу проникли несколько человек», — Астафьев подключился к ее рассуждениям. «И давай всех резать?» — Стерхова покачала головой. «Нет, не думаю. Москвичи наверняка запирались на ночь. На фотографиях есть дверная щеколда. А если мужики перепились, на столе стояли пустые бутылки из-под виски. Уснули мертвецким сном, а ночью кто-то взломал дверь». «Очевидных следов взлома нет. Зато неочевидных полно». «Чувствую, что не в этом дело», — сказала Анна. «Тогда убийца может быть Халафидин», — предположил Астафьев. «С 1-2 он бы справился, с 4 вряд ли. Не забывайте, Халафидин не охотник и не спецназовец, а московский мажор. Хотя...» — она на мгновение задумалась. «И эту версию отметать нельзя. Будем разбираться». «Ну-ну», — многозначительно обронил Астафьев. «В чем дело?» — напряглась Анна. «Что вы имеете в виду?» «Ничего». Иван не смотрел ей в глаза, как будто за себя не ручался. «Пойду покурю». «Подождите. Сначала скажите, где вещдоки по делу безголовых?» «У нас в подвале. Завтра попрошу поднять их в наш кабинет». «Есть поднять в кабинет. Я могу идти?» «Идите», — ответила Стерхова и углубилась в показания Сизова. Перечитав несколько раз, записала в блокнот план допроса. Первое — выявить противоречия в показаниях Сизова и данных следствия. Второе — уточнить роль Халафидина и возможные мотивы убийства. Третье – обнаружить упущенные улики. Четвертое – понять, мог ли Сизов случайно или намеренно скрыть информацию. Она поставила точку, когда в дверной проем заглянул Астафьев. «Тут Егор Иванович пришел. Можно впустить?» «Сизов?» – она кивнула. «Впускайте». В кабинет вошел невысокий жилистый человек и основательно сел на стул. Стерхова представилась. «Меня зовут Анна Сергеевна, я следователь ввиду дела о гибели москвичей». «Это мы знаем», — степенно кивнул Сизов. Он сидел, как узловатое дерево, корнями вросшее в стул, собранный, сухой, с обветренным лицом. На вид ему было за 50, волосы густые и черные, без намека на седину. Тяжелыми прядями падали на воротник потрепанной куртки. Усы, 2 штриха над узкими губами, подчеркивали строгое взгляда. Руки, покрытые шрамами от капканов и морозов, неподвижно лежали на коленях. От Сизова веяло дымом костров и смолой, как будто сама тайга явилась вместе с ним на допрос. «У меня есть несколько вопросов для уточнения ваших показаний», — сказала Анна. «Про безголовых?» Он пристально и открыто посмотрел ей в глаза. «Все, что знал, рассказал 2 года назад. И все же нам придется вернуться к обстоятельствам этого дела». «Если надо, спрашивайте». Стерхова заглянула в блокнот и задала свой первый вопрос. «Кто отправил вас сопроводить москвичей на зимовье?» «Шевердов, наш глава». «Почему именно вас, а не кого-то другого?» «Спросите у него». «Вы знали кого-нибудь из этих 5 до того, как они приехали в Северск?» «Откуда? Они вон где, в Москве, а мы-то здесь, в Северске». «То есть вы их не знали?» Анна что-то пометила в блокноте, когда встретились с ними впервые. «Перед вылетом, в вертолете», — сказал Сизов. «Помните свои впечатления?» «Как не помнить? Подумал, что приехало дурачье». «С чего так решили?» «Так видно же, кроме гонора ничего, одна видимость. Таким в тайге делать нечего. Охотнику что нужно?» Сизов сгибал пальцы. «Ружье, патроны, пила, топор, пешня». «Капканы, одежда, постель, соль, сухари, керосин и припас. А эти привезли с собой какое-то барахло». Сказали об этом Шевердову? Зачем? Он с достоинством повел головой. Дело не мое. Хотят, пусть летят. Стерхова замолчала, на мгновение задумалась и потом спросила. Кто предложил забросить группу на это зимовье? Кто его выбрал? С мужиками решили, что лучше им лететь на Савиную Плаху. В избе Покудова можно жить, в других совсем худо. Разруха. Опять же, до Северска недалеко. Что за мужики? Уточнила Стерхова. Из охотничьего промыслового хозяйства. Надо же, она улыбнулась, такое еще существует. Одно название. Помощи охотникам никакой, каждый сам по себе. Стерхова вернулась к начатой теме. Значит, вылетели вы на вертолете, добрались до зимовья. Сколько времени провели с москвичами в Савиной Плахе? Час, не больше. Пилот торопился в рейс на Красноярск. Да и москвичи были сами с усами. В каком состоянии обнаружили избу? В обычном. Дрова, слава богу, были. Какой-то вурдалак все припасы сожрал. Но это ничего. У них провизии хватило бы на месяц. О каких припасах вы говорите? Заинтересовалась Анна. Охотник не уйдет зимовье, не оставив соли, сахара, заварки и какой-нибудь крупы. Если в идеале. Мешок сухарей, подвешенный к потолку, да ящик с остатками патронов. У избушки в земле канистра с керосином, на крыше пила, топоры, гвозди. Всякое охотничье снаряжение. Жизнь у охотника тяжелая, друг друга надо выручать. Стало быть, в тот раз в избе ничего не оставили. Говорю, чужак какой-то там побывал. Вы сами до этого когда в Савиную Плаху заглядывали? Года 3 не был, может, 4. В другой стороне охотился, на других местах зимовал. Ну, хорошо. Стерхова сделала паузу и внимательно посмотрела на Сизова. Почему не остались с группой? Охотничий сезон начался, поохотились бы с ними и через 2 недели вернулись в Северск на вертолете. Сами не захотели. Я-то что? Ага, поняла. Стерхова записала в блокнот пару строк. «Теперь очень важный вопрос. Пожалуйста, постарайтесь вспомнить. Москвичи наверняка о чем-то говорили между собой. Я их не слушал». «И все-таки они упоминали при вас о каких-то конфликтах, опасениях или подозрительных лицах?» «Зубоскали и как дураки цепляли друг друга. Вот и все». «То есть общий тон их общения был доброжелательным?» — уточнила Анна. «А чего им бычкам делить? Всего вдоволь, жри, пей, веселись». Теперь поговорим о вашем полете на Савиную Плаху спустя 2 недели. Когда вы с Громовым прилетели на зимовье, какие у вас были ощущения от того, что увидели? Страх, больше ничего. Крови раньше не видели, удивилась Анна. Кого медведь драл, тот пня боится, буркнул в ответ Сизов. Заметили в избушке следы борьбы, например, разбросанные вещи, предметы, повреждения на стенах и нарах? Кровь была повсюду, больше ничего не запомнил. В протоколе упоминается обгоревший закопченный пол. Анна не договорила, но уже получила ответ. «Может, и была копоть, но я не помню». «Значит, ничего такого не заметили», — с разочарованием в голосе констатировала Анна. «За пределами избушки видели следы, ведущие в лес?» «Видел». Было заметно, что на этот раз Сизову есть что сказать. «Следов было несколько, и все уходили в лес. На северо-восток несколько». Шли практически след в след, на северо-запад 3 человека, не меньше. Кровь на этих следах была? Помню, что видел, но в каком следу позабыл. Почему этой информации нет в ваших показаниях? Строго спросила Анна. Сизов равнодушно повел плечами. Так не спрашивали. Кто еще, кроме вас и пилота, знал о маршруте группы и расположении зимовья? Шевердов, наш глава. Полагаю, кроме Шевердова об этом знали мужики. «Из охотничьего промыслового хозяйства», — догадалась Анна. «И значит, половина всего населения Северска». «Ну так никто и не скрывал». «Видели какие-то следы в районе Савиной Плахи до убийства в первый прилет? Может быть, следы чужих охотников? Охотников из числа коренного населения или староверов?» «У зимовья следов не было, в тайгу мы с пилотом не ходили. Деревня староверов далеко, а вот насчет коренного населения...» Сизов замолчал. «Что?» — напомнила Стерхова. «Эти шастают где ни попадя, охотятся на чужих участках. Встречали таких в тайге?» Сизов посмотрел под ноги и медленно покачал головой. «В тайге с ними лучше не встречаться». «Почему?» «Да ну их!» — он отмахнулся. «Я и своих стороной обхожу. Тайга — закон, медведь — прокурор». «Это я уже слышала», — улыбнулась Терхова. «А вообще на территории района есть поселение коренных жителей?» Сизов покачал головой. «Они больше к северу. Что про них говорят?» «Слышал, мясо умерших шаманов едят». «Реально?» Она округлила глаза и вздрогнула, словно от холода, несмотря на то, что в комнате значительно потеплело. «Вы спросили, что про них говорят, я ответил. Сам этого не видел». Анна вернулась к своим вопросам. «Теперь поговорим о Халафидине». «Про того, кто был у них старшим. Здоровый такой мужик». Сизов вопросительно посмотрел на нее. «По фамилиям их не знал». Стерхова подтянула к себе папку и зашуршала листами. Спустя несколько минут проронила. «Странно». «Что?» — поинтересовался Астафьев, который до этого момента молча сидел за своим столом. «Информация и фотографии есть на всех, кроме Халафидина». «Не может быть». Иван подошел к ее столу и стал искать. «Все было. Да вот же, перечни документов есть». «Перечни есть, а по факту нет. Обсудим это позже». Стерхова подвела черту и снова обратилась к Сизову. «Что означает название «Совиная плаха»? Откуда оно взялось?» Тот неохотно пожал плечами. «Откуда мне знать? Кажись, была какая-то байка». «Была-была», — подтвердил Астафьев. «Легенда о коренных жителей. Библиотеки спросите, они точно знают». «Теперь уж точно туда пойду», — Стерхова пометила в блокноте и подняла глаза на Сизова. «Как думаете, почему убийцы не забрали оружие и снаряжение?» Охотник скривился в недоуменной гримасе. «Совсем дураки, я бы забрал. Там добра на тысячи тысяч». «В ваших показаниях мало конкретики. Многое из того, что вы рассказали, сейчас в протоколе не отражено. С чем это связано?» «Я его не писал. Спросите у следователя». «Возможно, вы и не все рассказали из-за давления или страха». «А кого мне в поселке бояться? Мы не в тайге». Сизов насмешливо хмыкнул. «Если бы вы были убийцей, как бы уходили с зимовья? Есть в округе места, где можно укрыться?» «Иди на все четыре стороны, все равно не найдут». «Уверена?» «Ну, не нашли же». «Найдем», — пообещала Стерхова. «Теперь расскажите, где вы находились в промежутке между полетами на Совиную плаху». «Вот тогда», — Сизов недовольно скривился. «По процедуре допроса я обязан об этом спросить». «Был на другом зимовье вместе с двумя охотниками. За день до полета за москвичами вернулся в Северск». Анна положила перед ним бумагу и ручку. «Напишите их имена». «Будете проверять?» Он возмущенно крякнул. «Ну, проверяйте. Позорьте честного человека». Наблюдая за тем, с каким усилием Сизов выписывает буквы закопченными пальцами, Стерхова пожалела, что не сделала этого сама с его слов. «Спасибо». Она забрала листок с двумя именами и предупредила охотника. «Теперь можете идти. Возможно, вы нам еще понадобитесь».